переулок Кривого Пса мы нашли легко. Это оказался самый примечательный район города. Все дома прятались за внушительными заборами такой высоты, что даже Скей не смог заглянуть ни за один из них. Восьмой дом справа не был исключением. Ворота из Фосера навевали на мысль об ожидании хозяевами атаки сотни дерхов. Ограда без малейшей щели не позволяла увидеть даже крышу дома. Скей осмотрелся. «Надо как-то заглянуть, чтобы потом пройти дверью». «Ага», — хмыкнула я. «У тебя спина крепкая?» Парень взглянул на меня, улыбнулся. И подхватил, словно я не весила абсолютно ничего. «Вставай на плечи. Первый раз в жизни горжусь, что вымахал таким дылдой». Я уже обозревала двор. Каменный солидный дом, высокий цоколь. Подвальные окна с решетками, заросший парк, кусты шиповника, изгородь из каких-то неизвестных мне растений с колючками такой длины, что способна проткнуть руку насквозь. Гостеприимное местечко. Дальше виднелись крыши сараев, похоже, запертых и заброшенных. «Опускай!» — скомандовала я напарнику. «Идем искать дверь». Это оказалось не так-то просто. До ближайшей подходящей пришлось топать чуть ли не с десяток улиц. В маленьком магазинчике, не сомневаюсь, несказанно удивились, когда внутрь прошла пара и тут же вышла обратно. А мы уже стояли в саду за сараями, настороженно поглядывая на дом. «Сколько времени?» — поинтересовалась я. «Без 10:06», — шепотом откликнулся Скей. «Предложение?» «Набрасываю морок и крадемся к дому. Если кто-то появится, войдем вместе с ним. Дальше — по обстоятельствам». И я хищно облизнулась. «У тебя сейчас выражение, как у дерха», — хохотнул напарник. «При виде людей без магии». И я клацнула зубами для острастки. «Арианы гораздо страшнее дерхов, потому последние их и слушаются. Под мороком находился когда-нибудь?» Спросила, одновременно вызывая дар. «То есть я тут, а меня не видят?» «Вроде того. Но это не значит, что не слышат и не чувствуют. Посему молчи, не шурши, дыши тихонько и держись подальше. Мы с тобой тоже друг друга видеть не будем. Если разменемся, встречаемся у ворот». На последнем слове наши фигуры словно растворились в воздухе. Мне пришлось протянуть руку и потрогать напарника. Вот только разницу в росте я не учла. Не знаю, что я нащупала, но Скей тихонечко ухнул. «Ив, после этого я, как честный человек, обязан сделать тебе предложение». «Благословен будь морок, скрывший краску стыда, залившую мои щеки». Я чуть ли не бегом припустила к дому, лишь у самого крыльца замедлив шаг. «Всевышний! Я еще помню, чем мужчины отличаются от женщин? Или окончательно превратилась в бесполое и бесчувственное существо? И зачем я такая буду нужна Мэлу?» Дом был тих и выглядел необитаемым. На двери красовался старинный замок. Прислушалась. Внутри ни звука. Может, записка была отвлекающим маневром или вообще не имела никакого отношения к убийству Войка? По воротам пробежали искры. Из образовавшегося проема во двор вошло четверо. При виде идущего впереди я злорадно потерла руки. Пучеглазый, а за ним просунулся и рыжий. Ну, дерхи облезлые, держитесь. «Пусто!» Протянул идущий за первыми двумя негодяями длинный носатый парень с вытянутым унылым лицом. Похоже, именно его Скей назвал «выхухолью» и подобрал очень меткое определение. «Леори указал именно этот адрес!» Недовольно пробурчал третий, смазливый юнец с модной асимметричной прической. Именно он держал вторую пару наручников в особняке Войка. Только там занятая препирательством с пучеглазом, я его не рассмотрела так подробно. Синие мундиры службы правопорядка они до сих пор не сняли. Интересно, они так и разгуливали в них полдня? «Тише!» — шикнул на спутников рыбоглазый. Рыжий поднялся на крыльцо, подергал замок. Присвистнул. «Ага, да тут отверстия для ключа нет». «Дурак ты, Сегер!» — презрительно бросил выхухоль. «Это же Мирелия-2! Запоры магические. Замкнуты обычно на хозяина дома. А ты открой, как ворота!» «Отмычка, что мы нашли у Леори, только от ограды», — поморщился пучеглазый. «Больше старый жулик ничего не приберег. До сих пор не понимаю, зачем ему посредничество это? Ничему тюрьма не научила. Заговор против Шефера Пятого. Это поопаснее рискованных афер с департаментом». «Так ты б его спросил, прежде чем убивать», — проворчал юный модник. «Ради девки своей Леори старался. Чего тут непонятного?» — высказался рыжий Сегер. «Потому и встречу ей назначил под благовидным предлогом. Выдал бы нас всех, как пить дать. Поэтому и подбирался поближе. А та бы к Арану побежала, доложила честь по чести. Не вмешайся мы. Вот в этих кустах настоящие стражи бы прятались. Выждали б для порядка и настоящего заказчика вместе с нами. Хватит! Ты язык свой поганый попридержи!» — вмешался выхухоль. «Напророчишь сейчас! И Арианну девкой называть! Дерха за шипы тягать! Тем паче мертвую Ив!» «Почему мертвую?» — насупился Сегер. «Мне тоже хотелось бы знать». «Душу падшему отдала в обмен на немыслимую силу, оттого и заледенела, словно неживая». «Ничего себе! Вот это байки про меня ходят! Лучшие сплетницы департамента завистливо рыдают в платочке». «Видели мы мертвую эту», — поморщился рыжий. «Баба как баба. Худющая разве? Бледная как смерть, и глазища пылают». «Ну не скажи!» — возразил смазливый. — Есть в ней что-то. Иной лед обжигает почище огня. От злости я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Долго они будут обсуждать мою персону или что-то полезное скажут? — Мы стоять тут до ночи собираемся! Сегер со всей силы долбанул дверь. Та вдруг замерцала и исчезла. Вместе с замком. — Ничегошеньки себе! — ахнул прилизанный юнец. — Давно бы так! Я не стала ждать, пока они опомнятся. Скользнула внутрь первая. За порогом оказалась самая обычная прихожая. Вешалка для одежды, тумба для обуви с тапочками наверху, подставка для зонтиков. В бок ткнулся незримый Скей. Пришлось потесниться. — Проходите, гости дорогие! Звучный голос из полутьмы коридора заставил вздрогнуть. Навстречу вышел неизвестный мне человек, среднего роста и без особых примет. Ни урод и ни красавец. Молодой шатен с карими озорными глазами, одетый в белоснежнейшую рубашку и щегольской жилет. «Ух ты!» — с воодушевлением продолжил незнакомец. «Какая компания! Стражи! Правопорядка? Что, меня арестовывать явились? А где же сам Войк Леори? Вы кто?» Без особого страха спросил рыжий. «Фу, как невежливо!» — парировал шатен. «Пришли незваные, без предупреждения. Во двор проникли обманом. Посредника не прихватили. И спрашивают хозяина, кто он?» В следующий миг он коснулся Сегера. Совсем легонько, словно невзначай. Но рыжий парень вдруг покачнулся и разлетелся светлым пеплом. Я зажала рот рукой. Часто сталкиваясь с магией, я привыкла к воздействиям первого уровня, однако никогда не наблюдала их применительно к живому существу. Не было ни вспышки, ни запаха, ни звука. Человек просто развеялся без следа. «Повторяю вопрос. Где вы потеряли Леори?» Не меняя тона, весело произнес кореглазый Ариан. «И кто вы такие?» «Войк Леори мертв», — торопливо заговорил пучеглазый. «Неправильный ответ!» Незаметное скольжение руки, и пепел белыми хлопьями осел на узорчатом половичке у двери. Больше всего мне хотелось закричать и остановить это безумие. Сдержалась я только потому, что речь шла о смерти Войка. «Кельн Райс говорил вам правду», — побелевшими губами выдавил из себя смазливый. «Нам велели убить Леори. Мы сотрудники секретной службы первого департамента правопорядка Мирелли-1. Мы пришли вместо него забрать оплату за выполненный заказ». «Да?» — нисколько не огорчился Шатен. «Ошибся. Какая жалость. К сожалению, твоего дружка я обратно не соберу». «Так именно вы прикончили старого плута?» «Таков был приказ начальства». «Чем Ариан Шефера Пятого провинился перед отражением?» Юнец нашел в себе силы криво усмехнуться. «Мы не задаем вопросов». «Удобная позиция. А сам ты кто?» «Сари Леоп, 5-й уровень». «Расходный материал, стало быть». Вздернул бровь Шатен и поднял руку. Этот вихрь хлопьев я почувствовала жжением на лице. К горлу подступила тошнота. «А тебе я так и быть подарю жизнь», — торжественно пообещал последнему из четверки Ариан. «Знаешь, за что?» «Нет». Губы выхухоли, заметно дрожали. «За уважительное отношение к женщинам. И за то, что ты мне сейчас подробно расскажешь все тебе известное. Почему вы убили Леори?» «Он вел двойную игру, притворялся посредником, а на самом деле шпионил для Арана. Вызвал сотрудника, которому доверял, чтобы передать информацию Шеферу. От него решили избавиться, а заодно сфабриковать обвинение для проводника». «Кто этот проводник-сотрудник?» «Арианна Ивер Стоун. Ее приказали задержать, тайно вернуть обратно в Мирелю-1 и сдать лично главе секретной службы. Сопровождающего ее стажера якобы случайно убрать. Стоун сильный маг. Нас отправили 4. Только она все равно сбежала. Ее способности — нечто невероятное». «Мертвая Ив», — хмыкнул Шатен. «Вас и 40 было бы мало. Кто рассказал вам про заказ и оплату?» «Секретный отдел договаривался напрямую с Леори. Сегодня, до того, как мы исполнили поручение, он заявил нам, что существует настоящий заказчик, и сообщил адрес и время». «А вы, естественно, передали эти данные в департамент?» «Не успели. Прежде мы должны были найти Стоун, но она ходит дверьми и неуловима». Взмах руки и белый пепел. «Извини, дурашка», — хохотнул Ариан. «Кто же такое рассказывает, что вы были единственными, кто знал о том, что за заказом Леори стою я? Ну и простофиль держат в этой секретной службе. Зато сэкономили мне кучу денег». Хозяин постоял, покачиваясь на пятках, затем развернулся и бодрым шагом прошел вглубь дома. Выждав немного, я последовала за ним. Коридор оказался недлинен и уперся в просторную комнату. Кабинет, обставленный с пышностью, неожидаемый в этом доме посреди запущенной колючей растительности. Мягкие драпировки на окнах, пушистый ковер на полу, резная массивная мебель, приглушенный теплый свет ламп под тканевыми абажурами. «Придурки!» — продолжал попутно весело возмущаться хозяин. «Идиоты! Взрослые люди, а ведут себя как грудные дети. Зачем мне платить департаменту, когда официальным заказчиком был Леори? С него теперь пусть и требуют оплату». Шатен плюхнулся в кресло, потянулся к отставленному недопитому бокалу на столике рядом. С удовольствием пригубил, почмокал губами. Радостно заулыбался. Если бы я не наблюдала разлетающийся по прихожей пепел, мне и в голову не пришло бы опасаться столь милого и жизнерадостного мужчину. Подобравшись поближе, я смогла в подробностях рассмотреть лицо Ариана. Гладкое, словно у младенца, с высоким лбом, нежнейшим румянцем на щеках и ровными пшеничными дугами бровей. Кого-то он мне напоминал, но я встречала столько людей в отражении, что не могла бы утверждать, будто мне это не кажется. Раздался стук. Проследив за направлением звука, я заметила в кабинете еще одну дверь, неприметную, почти сливающуюся со стеной. «Входите!» — с явной досадой отозвался хозяин. И в комнату проник тот, кого здесь я ожидала увидеть в последнюю очередь. Я чуть не вскрикнула, увидев характерную щуплую светловолосую фигурку и худощавое лицо с опущенными уголками губ. «Господин Бион!» Допало согнулся вошедший, и у меня отлегло от сердца. Никогда, ни при каких обстоятельствах шефе не стал бы так унижаться. «Что тебе не сидится, Сане?» Сердито бросил кореглазый. «Я волнуюсь за родителей. Им точно сказали, что я в отражении?» Шатен выругался в полголоса. «Дерхово дерьмо. Вот что бывает, когда свяжешься с порядочными людьми». «Конечно!» — громко произнес он. «Они верно беспокоятся!» — продолжал тот. «Когда я смогу вернуться обратно домой?» Шатен забегал по кабинету, подпрыгивая на ходу. Выражения, вырывавшиеся из его рта, привели бы в восторг подлинного шефера. Скромный же уборщик цветом напомнил спелый помидор. «Сане!» — наконец остановился Ариан. «Чего тебе не хватает? Тебе пообещали невероятные деньжищи за небольшую прогулку. Потерпи немного. Скоро мы с тобой отправимся во Владивосток. А пока отдыхай. Пей вино, расслабляйся. Может, прислать тебе девочек? Любых, по выбору. Заказывай, не стесняйся». Бедный паренек стал совсем пунцовым. «Нет-нет, не надо», — Ариан расхохотался. «Тогда наберись терпения и думай о том, как ты обрадуешь своих родителей, заработав столько денег. Ступай!» Сане, склонившись еще раз, удалился. «Болван!» — топнул ногой Шатен. «Завтра после моего воздействия ты и не вспомнишь о родителях. Кстати, надо им подсунуть какой-нибудь подходящий трупик». Я в этот момент решала про себя. Желание врезать по мерзкой лоснящейся морде пересилит мое отвращение к насилию. Если бы я была одна, то так и поступила бы. Стерла с младенчески розового лица глумливую усмешку. Но рядом был Скей. И перед глазами стояли хлопья светлого пепла. Рисковать напарником я не могла. Наружная дверь открылась и закрылась с громким стуком. «Кто там еще?» — злобно выкрикнул Ариан. Вошедший не гнул спину. Он прошел быстрым шагом и исполнил мою мечту. От души отвесил столь сочную и звучную оплеушину, что звон раздался в моих ушах сладостной музыкой. Я жадно подалась вперед и опять от удивления открыла рот. «Когда Ив назвала Мехари, я сразу подумал про тебя», — звучный голос Лейва заставил дрожать бокал на столе. «Правда, еще месяц назад ты обитал в ином районе. Поприличнее. Не рядом с беспринципным сбродом, за деньги готовым лизать дерху задницу. Но когда в поисках Ивер, ряженый из отражения, начал расспрашивать меня о ком-то, кто может стоять за войком Леори, я ни на секунду не усомнился, что это ты. Что его убийство и попытка задержать Ив каким-то образом — результат твоих интриг. Внутренне я приготовилась снять морок и броситься на помощь Лейву. Этого не понадобилось. Хозяин дома сравнялся цветом со своей рубашкой. «Реус!» — отступил он на шаг. «Я никогда бы не навредил Арианне Стоун! То, что она как-то замешана, я только что узнал от кретинов, явившихся ко мне от имени секретного отдела. И это единственная причина, по которой ты до сих пор жив, Джаст!» — отрезал мой друг. «Что на сей раз ты затеваешь? Подлог? Покушение? Переворот?» «Что ты?» — расплылся в лживой улыбке шатен, названный Джастом. «Я просто покупал в отражении всякие диковинки! Это же не запрещено законом!» «Ты мерзкая скотина!» — с отвращением бросил Лейф. «Назвать тебя дерхом, обидеть животное! Я терплю твои подлые выходки лишь потому, что в тебе течет кровь Арана, и твой отец обязал меня щадить и покрывать тебя. Но если я узнаю, что по твоей милости Ивер ищут в обеих Мирелиях, а Шеферу угрожает опасность, даже не надейся на мою снисходительность». Именно этот крайне неудачный момент уборщик первого департамента охраны миропорядка Мирелии-1 выбрал для того, чтобы вернуться в комнату. «Простите, господин Бион», — поклонился он Джасту. «Но я...» «Диковинки!» — взревел Лейф. «Мерзавец! Каким образом ты собрался использовать двойника Арана? Стерев разум воздействием? Сделав из него послушную куклу?» Сане захлопал глазами. «Стерев разум? Но мне пообещали неслыханную сумму, если я несколько дней поживу в Мирелии-2. В отражении меня прове...» Шефер Сане, служащий первого департамента охраны миропорядка Мирелии-1, стеснительный паренек, заботливый сын, вспыхнул ослепительным светом и просто растаял. Оба Арианна отскочили. Им сильно повезло, что они стояли на значительном расстоянии от несчастного. Выжженный черный круг ковра был не менее 6 метров в диаметре. «Это не я!» — ударил себя в грудь хозяин дома. «Воздействие 2-го уровня», — угрюмо бросил Лейф, активирующийся при произнесении определенных кодовых слов. Очевидно, парень собирался сказать что-то очень опасное для тех, кто его тебе продал. «Ты планировал подсунуть это во дворец, Джаст? Повторяю, это не моя работа!» — взвизгнул шатен. «Я не знал о наложенном воздействии! Реус, поверь!» «Верить тебе — все равно, что фосер жрать», — грубо оборвал его Лейф. «Какую форму не придай, несъедобно будет. Все, собирайся, Джаст. Я Ариан Шефера 5-го, и мое терпение закончилось. Тюрьма, куда ты однажды запрятал Войка, по тебе плачет давно, и камера для почетных персон ждет с нетерпением». «Пощади!» Пластом повалился ему в ноги хозяин. «Лейф, прошу тебя, вспомни про обещание!» «Из-за тебя убили Леори и девушку в отражении. И уверен, это не единственная жертва». «Реус, я не имею к этому никакого отношения! Клянусь!» «Поздно. Вставай, Джаст, не позорься. Веди себя как мужчина». Бион, завывая, пополз по ковру кабинета. Реус, отшатнувшись, брезгливо отвернулся. Я заметила легкий жест руки в белом рукаве, только потому, что ждала его. Взмах, после которого живая плоть становилась светлым пеплом. Наверное, сама я переборщила с воздействием. А может, сказался мой высший уровень. Или же тело Джаста было черным, как и его душа. Не знаю. Пепел, что взметнулся в воздух, взлетел темными крупными хлопьями, покружился по комнате и осел на пол. «Лейф!» — дрожа и замирая, всхлипнула я. «Лейф!» — маг повернулся ко мне. «Ив?» Мой морок растаял, и рядом с собой я увидела Скея, побледневшего, но по-прежнему надежного и крепкого, как опора, которой мне так не хватало. И, уткнувшись в живот напарника, я отчаянно зарыдала, громко, в голос, по бабье подвывая и размазывая слезы по тонкой рубашке. Лейв бросился ко мне. «Ивер, как же так?» «Не трогай ее», — спокойно сказал Скей. «Она убила, защищая тебя». Сильные ладони юноши прижали меня, поддерживая. И так он стоял, не делая ни малейших бессмысленных попыток меня остановить, не проявляя раздражающей жалости, не говоря ни слова. Реус беспомощно топтался около нас. Через какое-то время я начала успокаиваться, утихла и смущенно отстранилась. Скей одернул рубашку и поинтересовался, как ни в чем не бывало. «Ив, что делать будем? Нас в департаменте не взлюбили. Тебя задержать хотят. Меня убрать. Ариана Леори не пожалели. Только бы найти повод для обвинения». «Как это?» — нахмурился Лейф. «Мы до вашего появления удостоились чести послушать весьма занимательную беседу», — с готовностью ответил Скей. «Секретная служба департамента приказала четырем своим сотрудникам явиться в Брехт раньше нас, получить у Войка Леори оплату за заказ. Заказом, подозреваю, был этот бедный паренек, копия Арана. Леори отправил их в Мехари, к настоящему заказчику, явно собираясь известить Шефера Пятого и взять бастарда с поличным. Затем Ариана убили и остались поджидать нас, чтобы арестовать Ивер и устранить... Какое замечательно корректное слово. Меня. Но Ив послала их своим любимым маршрутом, после чего эти неблещущие умом господа весь день бегали по Мирелии-2 в ее поисках. А в 6 вечера явились сюда за деньгами, стащив отмычку от ворот в кабинете Войка, не убоявшись защитных заклинаний. «Где же они сейчас?» — подобрался Реус. «Входя в дом, ты видел белый пепел на полу?» — негромко вставил я. «Это все, что оставил от них Джаст Бион, с которым, оказывается, ты прекрасно знаком, связан обязательствами, обещанием». «Каким обещанием, Лейф? Что общего у тебя с этим ублюдком? Он убивал людей у меня на глазах, словно орешки щелкал. Весело и с улыбкой. Кто после этого ты? Я считала тебя своим другом. Верила тебе. А ты еще утром заподозрил бастарда Шефера 4-го и ничего мне не сказал». «Ивер, здесь неудобно разговаривать», — склонил золотоволосую голову Лейф. «Может, мы продолжим в ином месте? У меня дома?» «Нет», — упрямо мотнула я головой. «Я не войду в твой дом, пока не пойму, к кому иду. Смогу ли я после всего произошедшего простить тебя, а главное — себя?» 4 незнакомых человека. В департаменте 2000 сотрудников. Я и сотой части из них не видела. Кем они были? Что сделало их проводниками? Какие обстоятельства привели в секретную службу? Даже имен их я не запомнила. Рыжий, пучеглазый, носатый, смазливый. Не самые достойные, неприятные. Посланные за мной явно не с добрыми намерениями. Но люди. Паренек. Двойник Шефера. Шефе всего 19, только он, поздний ребенок, лишился родителей так давно, что привык к их отсутствию. А мальчик из моего мира дорожил семьей. Кто скажет его отцу и матери, как, почему и ради чего погиб их сын? И Джаст Бион, мерзавец, ублюдок, убийца. Но поступая как он, разве я не становлюсь ему подобной? Лейф так и стоял, уставившись в пол. Черный выжженный круг, темный пепел на ковре. И светлая фигура моего напарника, словно вызов мраку этого места. Он смотрел на меня в ожидании моего решения, готовый принять любой мой выбор, как и мои поступки. Я взяла Скея за руку, цепляясь за возможность вырваться из тьмы и ужаса. «Пойдешь со мной за девочкой?» Юноша понял. «Конечно». «Мэл, как я посмотрю в твои глаза? Расскажу тебе, как в секунду человек становится пеплом, белым или черным. Без разницы». «Я убила Мэл ради друга, которому верила как себе самой. Лейф Реус подарил мне надежду на встречу с тобой. И, оказывается, не был со мной откровенен. Даже сегодня он солгал мне. Но я не колебалась ни секунды, защищая его. Я ужасна, Мэл».